Заимка. А еще через 2 часа, когда голос стихии замер, и сузившееся, упавшее вниз метров на 15 озеро успокоилось, я пришел в логово, сжег стен газету искателей, оставив себе лишь репродукцию «Валькирии», штандарт и остатки мешка из-под сахарного песка, предварительно высыпав его в фонтан. Говорила бабушка: «Не трогай ничего на пожаре, добра не принесет». Короче, уничтожил все вещдоки и налегке, даже волчью безрукавку не взял, о чем потом жалел, ночуя без костров. Бежал от Монораги вверх через хребет, из Европы в Азию, а точнее в Сибирь, поскольку над Уралом закружилось одновременно несколько военных самолетов и вертолетов, высаживающих десант. Тут началась войсковая операция, которую много позже в Чечне назовут просто и емко – зачистка. Надо было уйти как можно дальше от места трагических событий, чтоб не угодить под горячую руку. Похоже, власти восприняли их не просто стихией, непреодолимой силой природы, а крупной рукотворной диверсией против искателей сокровищ. Иначе бы с чего в пустынные горы приполярного Урала выбросили парашютистов-десантников и внутренние войска с боевыми патронами. Через год, весной, я сам находил солдатские привалы со стреляными гильзами. Развлекались ребята, стреляли в цель. И от тех же егерей слышал, что окрестности Монораги до самого перевала прочесывали несколько дней. Но поймали только нескольких бичей серогонов, 3 туристов-байдарочников, и устроили повальный обыск на какой-то метеостанции в горах. Пока бежал, 100 раз поблагодарил судьбу, что привела меня служить в Омсбон и потом в уголовный розыск. Я отлично знал тактику действий внутренних войск по поиску и ликвидации диверсионных формирований и методику розыска преступников в лесных районах, поэтому никогда не выходил на тропы и лесовозные дороги, не шел вдоль ручьев и рек, не ночевал с костром, даже если мерз, и особенно аккуратно обходил стороной всех встречных поперечных и всякое человеческое жилье, независимо, есть там кто или нет. Попадать в плен мне было нельзя ни в коем случае. Ладно, в кармане кольт без разрешения. Его в любой момент скинуть можно. А вот если попаду к комитетчикам, и они начнут меня крутить, вспомнив, как я Гоя Бояринова отпустил, и теперь нахожусь в местах, где он вроде бы должен обитать, вот тут мне уже не отвертеться. Все это косвенные улики, указывающие, что я нахожусь в некой связке с диверсантами, устроившими пожар и потопление катера с людьми. Посадить не посадят, доказать причастность невозможно, зато на нарах попарюсь год-другой. 2 дня я, как заяц, бежал в гору, тараторя про себя слова студенческой песенки. Перевалив через Урал, прощай, Европа, я удрал в далекую страну Хамардабан. На 3-й день я перевалил хребет и пошел шагом. Признаков присутствия здесь военных не было. Последний секрет я обошел на водоразделе. Там хлопцы слушали музыку по радиостанции Р-105. Пела София Ротару. И все-таки еще 1 день я двигался, как зеленый берет. И в попавшуюся мне охотничью избушку заходить даже не стал, хотя там могли быть какие-то продукты. На сибирской стороне Урала дичи было много больше. Несколько лосей спугнул, медведя с черники поднял. Можно было стрелять, но не стал. Рука отвыкла от оружия, в голову попасть трудно, а по корпусу опять получится, как со снежным человеком. И когда ушел от хребта порядочно, все-таки вышел на тропу со старыми затесами. И рано утром застрелил глухаря на песчаной высыпке, после чего убежал за несколько километров в сторону. И там от 2-месячного недоедания дорвался, сварил и съел за 1 раз 4-килограммовую птицу. Одичание шло успешно. Еще немного и начну обрастать шерстью. Ведь съел и ничего не случилось. Лежал полдня и переваривал, как удав. Вспоминал произошедшее возле Монораги и снова охватывался ознобом. Да, сжечь лагерь гои могли вполне, не знаю с помощью чего, какой-нибудь радиоуправляемой штуки. Возможно, каким-то образом рассчитали воздействие грозы. Одним словом, могли. Но в то, что они устроили воронку на озере, поверить было трудно. Я слышал, что такое бывает в карстовых озерах и без всякого вмешательства человека. От частых дождей накопилась критическая масса воды и открыла своеобразный подземный клапан. Неужели все-таки они потопили катер, сделав два серьезных предупреждения? Если так, то клапан этот находится в руках гоев, и они могут вообще спустить все озеро, и тогда бы обнажилось все, что лежит на дне, в том числе материальные остатки доледниковой цивилизации. Но ведь в этом Гупруде работают специалисты разных профилей, и они наверняка изучали, исследовали гидрогеологические условия, знают о подземной реке. Если было бы легко сбросить воду, давно бы сбросили и не рисковали с водолазными работами. А если таковое невозможно, значит, все-таки естественный сброс. Но почему тогда уровень воды не колебался? Фонтан возле логова почти иссяк по явному сезонному циклу, а в озере не было никаких изменений. Откуда моему деду было известно, что к озеру или из него текут подземные реки, по которым Валек заходит глотать свое золото? Легенда легендой, но откуда? Нырнуть без акваланга в ледяной воде можно метра на три. Вот они и ныряли возле берега с Олежкой. А на середине, где был эпицентр воронки, больше 100. А ведь именно там, в центре, вытекает эта незримая река. Помучив себя постоянными неразрешимыми вопросами, я отправился искать место, где бы отсидеться 2-3 недели, пока на Монораге не утихнут страсти и не закончится активный поиск. Никакой карты, даже Олежкиных каракулей, на Зауралье у меня не было. Ориентировался по солнцу, компасу, да по горам, оставшимся за спиной. Вообще это странное состояние. Идешь от Урала целый день на восток, оглянешься вечером, а он все равно рядом. Будто ты и с места не сошел, а горы стали еще выше. На реку я выбрался после 2 дней блуждания по предгорьям. Причем открылась она внезапно, с высокого берега, будто с самолета увидел. Глубокая вода блестит внизу, давно не кошенные пойменные луга, буйные травы и синяя тайга, насколько глаз берет. Разве что старый горельник немного подпортил картину. Черные остовы кедров торчат за речным изгибом. Век бы здесь прожить, коль было бы 2 жизни. Я переночевал тут же, на Яру, возле сибирской ноги. Утром восход встретил. Солнце огромное, телескопов не нужно. Пятна, будто материки, отрисованы. Человеческий лик проглядывает. С поверхности исходят космы света. Ну точно, волосы, борода, ярило, каким его рисовали в древности. И волнение ничуть не меньше, чем при восходе на Монораге. Решил остаться здесь. Однако пошел места разведать. И ниже на 70 метров по тому же яру чуть грудью о прясло не ударился. Жилье человеческое. Рубленый домик под замшелой крышей из дранки, окнами на воду, избушка хозяйственная. И только все кипреем заросло под застрехи. Нога человеческая не ступала поди лет 20. И при этом в огороженной ливаде стоят толстенные пчелиные колоды, и пчелы еще вьются возле круглых литков. Сразу вспомнил о том первом старообрядческом ските, найденном в Ангарской тайге, и о многих других, по которым ходил целый сезон с археографами, когда писал «Хождение за словом». а водил меня человек удивительный. Елена Ивановна Дергачева-Скоп. Кстати, дочь уральского писателя Ивана Дергачева, которая и стала прообразом героини романа. Киржаки принимали ее как свою и в разговорах часто повторяли фразу абсолютного доверия. «Тебя обмануть, Бога обмануть». Вот в таких потаенных скитах жили самые истинные молельники, чаще всего принадлежавшие к древним боярским родам. Сам видел положенные грамоты аж от Ивана Грозного. А начнут фамилии называть. Вся боярская дума до никонианского раскола. Прежде чем войти в избу, дважды проверил входные и выходные следы. Ни единого. По крайней мере, в этом году никто тут не был. Однако же сразу пробил себе тропинку не от реки, откуда, вероятнее всего, люди приходят, а со стороны леса. Крылечко иструхлявило, запора на двери нет, просто когда-то палкой подперто. Стекла в окнах целы. И какие стекла? Витражи, собранные из кусочков, осколков, заботливо соединенных жестянками и промазанных. Рубленные холодные сени оказались разделенными на две половины. Во второй – кладовая с ларем, где было истлевшее зерно, вроде рожь. Несколько подвязанных к балке пропревших мешков, из которых все вывалилось и превратилось на полу в рельефные пятна. То ли рыба сушеная, то ли мясо. Но самое главное, здесь я нашел полкатки застывшей в камень серой соли. Можно бить лося, солить и жить припеваючи. В избе ничего не тронуто, не разбито, словно ушел человек и не вернулся. Глинобитная печь странная, больше на камин похожа, из-за низкого хайла и топкой развернута не в закуток, как обычно, а в сторону переднего угла. Однако с широкой лежанкой. То ли люди жили здесь маленького росточка. Обычно высоту топки делают по бедро хозяйки. То ли заведено так, но чтоб чугунок в печь затолкать, надо в три погибели согнуться. Остальное все привычно. Стол, лавки, деревянная кровать. Нет, ложа, застеленная шкурами, побитыми молью. Глиняная посуда в посуднике. И среди нее вдруг перламутровая чашка китайского фарфора. На окнах серые льняные занавески. Чистота, опрятность, которую не может нарушить даже пыль времени. Да, не старообрядческий это дом. Не хватает самого главного – икон или хотя бы креста на стене, который выносится из дома только в случае пожара. Но зато в красном углу, где обыкновенно делают божничку или вовсе иконостас, деревянный круг, выпиленный из толстого бревна, с красивым узором годовых колец и ручками, как у шайки. Эдакая затычка чуть ли не метрового диаметра. От киржаков я слышал о дырниках, таинственных отступниках, которые не на образа молятся, а, мол, дыру в стене сделают на восток, и туда бесовские гимны поют. Елена Ивановна тоже о них знала понаслышке, потому рассказать не могла, что это за толк, кстати, отколовшийся от старообрядчества. Я встал на лавку и вытащил круг. В глаза солнце ударило. Изба осветилась, словно прожектор зажгли. И хотя на улице был полный штиль и никаких сквозняков, вдруг пыль всклубилась отовсюду, неизвестно какой силой поднятая, словно ветер промчался. Пришлось дыру закрыть, и сразу все улеглось. Обойдя все закутки, я облегченно вздохнул. К счастью, колоды с останками не было. Кто-то схоронил хозяина, а может, у дырников существовал иной обычай. В хозяйственной избушке оказалось нехитрое пчеловодческое оборудование. Катки с застывшим в камень медом, круги воска, побитого мышами, и самое удивительное – резные, причудливые столбы, совсем тонкие, изящные и в обхват толщиной, в все с узором и все опутаны невиданным растительным и звериным орнаментом. Причем работа была высокого класса и качества, хотя лежавший тут же инструмент, тесла, разбитый вдрызг стамески, выглядел примитивно. И что еще бросалось в глаза? Изделия сохранились идеально. Древесина золотисто-желтого цвета, без единой трещинки, хотя щепа на полу почернела и заржавели все железные части инструмента. Почему так? Отгадку я нашел скоро. Столбы оказались пропитаны. Скорее всего, их опускали в расплавленный воск целиком, поскольку кое-где на основаниях сохранились потеки. Однако прикладное назначение этих монументальных произведений было совершенно непонятно. Подпереть что-либо ими нельзя. Даже горшки сушиться не повесишь. То есть столбы имели чисто декоративные функции. Однако в избе их не было ни одного. Даже намека нет, что хозяин такой умелец. Вообще, почти с самого начала этой экспедиции я перестал чему-либо удивляться. Только фиксировал необъяснимые факты, еще больше задавал себе вопросов и будто груз наваливал на спину. Тут бы радоваться, что жилье нашел, живую пасеку, соль, добуду мяса, отъемся и поживу как человек, поработаю всласть, а то с началом купального сезона на ледяном озере карандаша в руки не брал. При необходимости и на зиму есть где остаться. За избой под навесом из дранья дров заготовлено года на три, если даже отбросить кубометра три верхних и слевших поленьев. Но мне на этой заимке стало еще печальнее. Было ощущение, что я новорожденный, впервые увидел мир и еще не начал его осваивать. Или наоборот, старик, попавший в мир иной. Столбы эти поразили воображение. Я так долго рассматривал их и думал, что в первую же ночь на заимке они мне приснились. Будто стоит резной ажурный столб на самом высоком каменном останце Монораге и горит. А старец Федор Кузьмич на ухо шепчет, объясняет, мол, это жертвенный жезл, светоч богатыря Святогора, который он зажигает один раз в год, чтоб осветить пространство. Затем его и воском пропитывают, чтоб горел, как свеча. И что когда гора солнца была высокой, этот жезл был виден всему северу. Проснулся и понял, что роман о Монораге никуда не годится. Полистал его и бросил в печь. Тут же сел и написал первую строчку нового варианта. Святогор взошел на Монорагу и водрузил свой жертвенный жезл. Не помню, сколько времени я работал, не вставая. Ночами перестал спать. И тут я неожиданно понял, что заболел в прямом смысле. Только не ясно чем. Едва хожу, качает и кружится голова. Выйду на улицу и падаю, так что приходится держаться за деревья. Тело вроде легкое, послушное, а ноги подгибаются и дрожат от охапки дров. Потом осенило. Оголодал, потому как давно потерял счет времени. Продуктов нет, и сколько времени я пью лишь сыту, горьковатый от времени мед, разведенный в воде. Поддерживать им жизнь можно, а физических сил никаких. Я не помню. Впрочем, как и не помню, сколько времени живу на заимке и вообще, где она находится. И тут спохватился, что мне в таком состоянии и до перевала-то не дойти. Хотя мечтал подкормиться, набраться сил и заготовить какой-нибудь непортящейся пищи для возвращения на Монорагу. Отъедаться начал с грибов, благо, что они росли возле заимки. Однако энергии не прибавилось, и на третий день смотреть на них не мог. Нужны мясо, бульон, жир. Взял с собой медовых сот, выломанных из колоды, чтоб по дороге не упасть в обморок, и пошел на охоту к пойменным озерам, где были на отмелях заросли астролиста, а значит, лоси приходят наверняка. Нашел хорошо набитый копытами переход по болотной гриве и сел с подветренной стороны. К рукоятке пистолета привязал сучок с рогаткой вместо приклада. Руки дрожали от слабости, мушка двоилась. И ждал почти два дня. Лосиха вела двух сигалетков, добыл замыкающего.